Деревянные шаги. В понедельник пришлось идти на уроки в полном школьном костюме, в штанах со складками от утюга и в твердом, будто картон, пиджаке. Он так и не обмяк за весь учебный год. И даже в белой рубашке с галстучком. Анна Евсеевна еще на той неделе специально пришла ненадолго с больничного и предупредила. «Все должны выглядеть. На классный час к вам придут гости». Третий Б заныл. «Какой там еще классный час? Он бывает по пятницам. И вообще, хватит мучить детей перед каникулами». «Цыц», — добродушно сказала Анна Евсеевна, — «это распоряжение Горано. А если смотреть глубже и дальше, то не Горано и даже не министерство, а Организация Объединенных Наций. То есть он». «Он в Америке, а мы при чем?» — не поверил конопатый Лех Запал. «Добрались и до нас», — объяснила Анна Евсеевна с грустно-сердитой ноткой. И попросила. «На собрании, при посторонних, ведите себя воспитанно. Тем более, что меня не будет, врачи еще не выписывают». «Значит, по-прежнему будет Зинаида Ивановна». «Ну, что ж». Зинаида Ивановна была молодая, работала первый год. Она учила 3А и время от времени, в другую смену, заменяла Анну Евсеевну, когда ту одолевали всякие хвори или не менее важные дела. В общем, свой человек. И хороший, тем, что на ее уроках можно было резвиться посмелее, чем у Анны Евсеевны. Зинаида Ивановна провела урок математики. Прям, скажем, через пень-колоду. Потом диктант. «Ах, и грамотей! Вот покажу ваше писание Анне Евсеевне. Что она скажет?» «А вы не показывайте! А ты, Кропоткин, не пиши слово «кандидат» через «о». Такая образованная личность, а ляпаешь ошибки». «Я не ляпаю! Это от слова «кондовый», то есть «тупой». Сперва кандидаты, потом депутаты. Вон, вчера по телеку». «Сядь, оратор! На следующем уроке всех спрошу стихи, которые задавала Анна Евсеевна». «Она не задавала!» «Сорокин, не считай меня совсем дурочкой». Классный час был четвертым уроком. Когда все расселись и даже малость притихли, ожидая неизвестных гостей, у Теньки вдруг ёкнуло сердце. Да, именно ёкнуло, перестукнуло, выбившись из ритма, и замерло на миг в нехорошем предчувствии. Потому что он услышал шаги. Память об этих шагах сидела в нем с осени позапрошлого года, с тех дней, когда решалась и чуть не сделалась жуткой его, Тенькина, судьба. Потом, когда все осталось позади, память эта съежилась в комочек, притихла в дальнем уголке души и почти не просыпалась. Зачем ей просыпаться, если тех событий никогда больше не может случиться? Скорее же, правда, сдвинутся тектонические плиты под Айзенверкенбаумом. Но вот теперь память ожила, отозвавшись на далекий, для других неразличимый, наверное, деревянный стук. Туп, туп, туп. Так ходили по тоскливым учреждениям те самые тетки, похожие на тяжелые колоды с деревянными лицами, без губ. Ноги у них тоже были деревянные, бревна, и башмаки, утюги из дерева. И стучали они по паркетным плиткам в конторах всяких опекунских представителей, адвокатов, следователей и судебных приставов, там, где на жестких скамейках прижимался к маме восьмилетний Степан Ресницын. Ступали так, будто этими твердыми плитками были вымощены не только те казенные коридоры, а весь земной шар. Туп, туп, туп. Тетки и говорили деревянными голосами. В их словах была правильность обточенных кубиков. «Мальчик, у папы тебе будет лучше. Там все условия». «Нету там условий». «И он тебя любит». «Не любит». «Не спорь. А с мамой ты не можешь быть, ей надо лечиться». «Врете!» Маме не надо было лечиться. Она и так после аварии отлежала 2 месяца в больнице. А теперь шрам на щеке зарос. Остались следы швов, но щека совсем не болела. Мама это не раз повторяла, успокаивая Теньку. Мама работала помощником главного гримера в драматическом театре Имперского департамента культуры. Про нее говорили «мастер своего дела», «талант». И она вообще была талантом, не только в профессии гримера. Ее даже приглашали иногда принять участие в спектакле, хотя и в маленьких ролях. Потому что она была красивая. А потом... Группа артистов, отправился в соседний Железнодольск, чтобы дать спектакль в клубе завода «Хромпик». Артисты ехали в автобусе, а режиссер и мама в директорской «Волге». На обратном пути «Волга» зацепила встречный фургон и перевернулась. Водителю и режиссеру хоть бы что, а маме разбившимся стеклом изрезала левую сторону лица. До костей. 2 месяца, пока мама лежала в хирургической клинике, Тенька жил в состоянии окостеневшего страха. Лишь бы она не умерла. Отец говорил, что мама не умрет. Надо только, чтобы она преодолела себя, не впадала в отчаяние. Ну да, останутся следы, но это же не смертельно. Они с отцом навещали маму, она старалась держаться бодро, ее глаза блестели среди бинтов. Тенька трогал бинты щекой и гладил маму по плечу. Один раз она не выдержала, всхлипнула. «Была твоя мама красивая, а теперь станет инвалид». «Это же не смертельно», — хотел сказать Тенька, но слова были не его, а отцовские, и он сказал по-своему. «Не будешь ты инвалид, потому что все равно будешь моя». Шрам оказался похож на отпечаток ветвистой красной молнии. И щека теперь казалась вдавленной внутрь. Но Тенька не боялся смотреть на щеку со шрамом. Он осторожно гладил ее и говорил. «Ну и что? Мама, ты все равно...» Мама, она же была мастер. Она знала, как работать с гримом и сглаживала шрам с помощью всяких кремов и красок. Он становился бледным, слабо различимым. Вот только вмятина на щеке никуда не девалась. Мама стала делать прическу, при которой часть волос гладким темным крылом прикрывала левую щеку. Все время так ходить было неудобно, однако если при гостях или в людном месте, то выглядело, будто специальная такая стрижка. Но не все шло гладко. Из театра мама уволилась, ей было трудно среди людей, которые раньше помнили ее очень симпатичной и веселой. «Глупости это», — говорил ей отец, — «надо быть сильнее обстоятельств». Мама отвечала, что так могут рассуждать пропитанные бензином авиатехники и запасные штабс-майоры. Пап как раз и был таким. А она из другого теста и стала домохозяйкой. Но после шумной театральной жизни быть домохозяйкой оказалось трудно. Чтобы заглушить печали, мама раз, второй купила бутылку красного вина Каберне, потом портвейна, а затем и чего-то покрепче. Это случалось обычно, когда отец уезжал в Светлокаменск на авиаремонтный завод в командировку. А уезжал он часто. Когда мама выпивала бутылку, она делалась какая-то незнакомая. Бодро мурлыкала песенки, рассеянно гладила Теньку по голове, потом садилась к столу, подперев голову, и неподвижно смотрела перед собой. «Мама, ты лучше ложись», — осторожно просил Тенька. Мама послушно ложилась лицом к стене и опять замирала. Тенька тоже, замерев, сидел у кровати. В горле вырастал колючий шарик. Один раз она не сумела добраться от стола до кровати, опустилась на колени. Потом все-таки подползла к постели, упала на нее, свесила голову. Ее затошнило. Перепуганный Тенька бросился в соседнюю квартиру, к знакомой тете Тасе. Тетя Тася долго пыталась привести маму в чувство, а потом вызвала неотложку. Худой насупленный врач и пожилая медсестра сделали маме укол и компресс. Когда уходили, медсестра погладила всхлипывающего Теньку по голове и сказала тете Тасе. «Довела себя. Хоть бы ребенка пожалела». Отец, конечно, про все узнал. Закаменел лицом. О чем они с мамой говорили, Тенька не слышал, ежился в другой комнате. После этого мама целый месяц не брала в рот ничего такого. А потом опять. Нет, были, конечно, и светлые дни, когда казалось, что все стало как раньше. Втроем ходили в кино и зоопарк, сидели вечером у телевизора. Но потом мама шла на кухню и чем-то звякала там. Уже не очень скрывала это от мужа и Теньки. Запасной штабс-майор Ресницын был человек прямой и крепкий. Однажды он сказал, «Для меня самая главная работа. Я не могу разменивать ее на семейные драмы. Давай что-то решать». «Что именно?» — вызывающе отозвалась мама. Ничего решать она не стала, только покрепче обняла Теньку, а он замер. Отец все решил сам, подал на развод. Сказал, что оставит маме квартиру и живи как хочешь. Они с Тенькой переедут в Светлокаменск. Там на заводе инженеру Ресницыну давно предлагают хорошую должность. В конце концов, кто-то должен в империи думать о ремонте самолетов. «Можешь ехать», — ответила мама. «Тем более, что всем известно, кто там у тебя есть в Светлокаменске. А сын останется со мной». «Степан поедет ко мне». «Нет». Тенька вцепился в маму. Видимо, в этом «нет» была такая крепкость, что отец отступил от сына, но не отступил от своих планов. Он снял комнату и стал жить отдельно, а маму начали вызывать на всякие комиссии и к судьям. Иногда с Тенькой. С той поры Тенька возненавидел отца. Даже непонятно, как он мог с такой силой возненавидеть человека, которого недавно любил. А мама перестала пить, как потом стало ясно раз и навсегда. И устроилась на работу в артель «Золотая нить». Там выполняли заказы для театра. Шили костюмы, украшали узорами камзолы и шляпы. Делали всякую другую работу. Готовили на продажу в киосках коврики, скатерти, салфетки, халаты. Мама брала задания на дом. Руки у нее были волшебные, как у Золушки. Узоры на материи получались просто сказочные. Так, по крайней мере, виделось Теньке. А еще мама поступила на должность вахтера при общежитии торгового института. Общежитие было недалеко от дома, в бывшем особняке Карпухина. А вахта находилась в пристройке этого особняка. Можно было дежурить и шить одновременно. И за Тенькой присматривать нетрудно. Но все эти изменения в маминой жизни оказались напрасными. Дело о разводе раскручивалось в разных судейско-адвокатских конторах. Отец не хотел его прекращать. А при встречах с Тенькой говорил: «Почему ты не хочешь ко мне? Будем жить по-мужски, будем ходить в горы. Попрошу знакомых летчиков покатать тебя на самолете. Ты же не боишься высоты, а?» «Не хочу», — угрюмо отвечал Тенька. «Но почему?» «Хочу с мамой». «Но вас же никто не разлучает навсегда. Ты будешь навещать ее, а она тебя». «Я хочу с ней всегда». «Маме надо лечиться. Ей придется подолгу лежать в больнице». «Не придется. У нее все прошло». «Если бы». «Да не если бы, а прошло». «Тень, давай договоримся по-хорошему. Суд все равно решит, чтобы ты жил со мной». «Меня что ли не спросят?» «Детей не спрашивают». «А дети что ли не люди?» «Не спрашивают, вот и все. Не положено по закону». От обиды и злости начинало звенеть в голове. «Значит, это паршивые, сволочные законы! И суд твой паршивый! Террористы!» «Это тебя мать таким словам научила?» «Ты научил! И твои гадские судьи!» «Пусть гадские, но они решат, и никуда не денешься». «Денусь! Убегу!» «Поймают». «Ну пусть поймают! Снова убегу!» У отца твердели гладко выбритые скулы. «Снова поймают и отправят в спецприемник для малолетних нарушителей». «Убегу из приемника. Пускай хоть в наручники закуют. Или не стану ничего есть». Он был уверен, что сможет сделать все это ради мамы. Отец объяснил откровенно. «Тогда тебя поместят в детскую психбольницу, а там с помощью уколов превратят в послушного, как тряпичная кукла, мальчика». «Ты этого и хочешь, да?» — сказал отцу второклассник Ресницын. Тот обмяк. «Я хочу, чтобы мой сын жил со мной». Они разговаривали на скамейке во дворе. Желая разозлить отца, чтобы психанул и, наконец, отстал от него, Тенька нагло сказал. «Живи с тем, кто у тебя есть, со своей бабой!» Отец не разозлился, только мигнул белесыми ресницами. «Нет у меня никакой бабы. Эх ты!» Лучше бы ударил и плюнул, хотя никогда пальцем не трогал. Но он встал и ушел, слегка согнувшись. Ну и ладно. Тенька решил, что на этом дело закончено. Оказалось, однако, что до конца далеко. Были встречи с какими-то инспекторами, адвокатами, судьями, с деревянными тетками. Все уговаривали маму, уговаривали Теньку, как ему будет хорошо с папой. «А иначе приют для трудновоспитуемых». Седой мамин адвокат Борис Евгеньевич сказал одной такой деревянной. «Посмотрите, это живой человек, а вы рассуждаете о нем, как о предмете мебели. Будто решаете, в какую квартиру поместить эту тумбочку. А почему вы не спрашиваете его?» «Потому что дети еще не в состоянии решать такие вопросы». «А как быть с правами детей, которые вы будто бы защищаете?» «Именно защищаем, не будто бы. Мальчик, ответь, наконец, ясно. Ты хочешь жить у папы?» «Нет!» В этот крик он вложил столько ярости и отчаяния, что все притихли. И Теньке показалось, что уж теперь-то его и маму оставят в покое. Не оставили. На судебное заседание в начале октября Теньку не взяли. Видимо, решили, что не о чем там его спрашивать, и так все ясно. А может быть, потому что у него болело горло. Мама вернулась из суда под вечер, уже в сумерках. Глянула с порога мимо Теньки и виновата. «Что?» — с тоскливым ожиданием спросил Тенька. «Что решили?» «Да не все ли равно, что решили?» — с ненастоящей бодростью отозвалась мама. «Не будут же нас разлучать силой. Думаю, с папой мы договоримся по-хорошему. Но не захочет же он, чтобы... вот так...» Она говорила это и Теньке, и соседке тете Тасе, которая была у них в квартире, смотрела телевизор, а теперь вышла на порог. «Ма!» — в тихой панике выдохнул Тенька. Мама прижала его. «Да не бойся, это все будет решаться еще не сейчас. Адвокат обещал подать протест». Наверное, она и правда верила во все это. И что есть еще время, и что будет протест. Потому что на следующий день ушла на дежурство, оставив Теньку опять с тетей Тасей. Одного его оставлять она не решалась. Могут обвинить, что бросает 8-летнего мальчика без надзора. Тенька со вчерашнего вечера успел успокоиться. Думал опять, что, наверное, в жизни все наладится. Но не могут же схватить его, как бездомного щенка, и утащить туда, куда он не хочет. Оказалось, что могут.